Глава 24. Не ожидая ответа, Радченко замолчал. Муса допил чай и поставил кружку на землю. «Вы уже все решили?» — спросил Садыков. «Ну что со мной сделаете? Решили?» «Дадим тебе шанс». Муса оторвал полоску бумажки, насыпал табаку из кисета и, скрутив самокрутку, затянулся. «Завтра на рассвете мы тронемся, а ты останешься тут. У тебя будет много времени, часа 4, не меньше, чтобы натаскать вон к тому крутому откосу побольше камней. Тропинка узкая, может пострадать много народа. Сбросишь камни вниз и догонишь нас». «Надо подумать», — свел брови Садыков. «Вы автомат с патронами оставите?» «Чтобы ты перестрелял нас, даже не мечтай». Рахат поскреб ногтями затылок, попытался улыбнуться, но вместо улыбки вышла злая гримаса. Он выбирал цель, на кого кинуться. Радченко, видно, в кулачных боях не новичок. И у Мусы кулаки крепкие, но конокрад сидит ближе. Он выпил зеленого чая, засмолил самокрутку и расслабился. С ним будет легче справиться. «Ну, чего думаешь?» — пыхнул дымом Муса. «В любом случае, умереть завтра — это лучше, чем сегодня». Садыков резко оттолкнулся ногами от земли и грудью бросился на Мусу, не ожидавшего нападения. Конокрад успел отклонить назад туловище. Он хотел схватить автомат, но лишь коснулся приклада пальцами. Рассыпался табак из кисета, отлетела в темноту самокрутка. Садыков, толкнув противника коленями в грудь, повалил его на землю и ткнул в горло ножом, не тратя времени на замах. Лезвие, скошенное и широкое, вошло в человеческую плоть, словно в масло. Все произошло так быстро, что Джейн не успела ни испугаться, ни закричать. Радченко на секунду замер, дернул на себя за ремень второй автомат, лежавший за спиной. В последнюю решающую секунду, увидев, что магазин отсоединен и лежит на земле рядом с рюкзаком, он упал на землю и вытянул руку. Садыков не знал, что происходит за спиной, но подумал, что проволандался с Мусой долго, очень долго. Драгоценное время упущено. Прямо сейчас, в эту секунду, ветеринар выпустит ему в спину длинную очередь. Расстреляет весь магазин до последнего патрона. Но не было ни выстрелов, ни криков. Лишь неясная возня, шорохи. Скользкими руками Рахат схватил оружие и начал подниматься на ноги. Джейн вжала голову в плечи, открыла рот, готовая закричать, но не издала ни звука. Сделала неуверенный шаг вперед, готовясь броситься на Садыкова. И остановилась, следя за Радченко. Тот уже поднялся на ноги и шагнул назад. Одной рукой он держал автомат за цевье. Второй рукой обхватил рукоятку, просунул палец в спусковую скобу. Оставалось выстрелить, но автомат молчал. Садыков, успевший завладеть оружием, обернулся назад. Дистанция всего в несколько шагов, никто не промахнется, и поднял ствол автомата на уровень груди. Но тут что-то лязгнуло, это Радченко передернул затвор. Он успел первым, короткая очередь ударила противника в живот. Рахат выдавил из себя короткое ругательство, и автоматный ствол стал медленно опускаться. Джейн закрыла глаза, не желая видеть сцену жестокой расправы. Прижав автомат к животу, Рахат нажал на спусковой крючок. Раздался треск автоматной очереди. Джейн вскрикнула, почувствовав, как пуля обожгла правую ногу ниже колена. Радченко выпустил еще одну короткую очередь в противника, который уже выронил автомат и стоял, шатаясь из стороны в сторону. Две пули попали в живот, две прошли на вылет сквозь грудь. Рахат упал лицом в костер. Запахло паленым. Джейн, открыв глаза, увидела, как загорелась его рубаха. Она не чувствовала боли, только неудобства в ноге, которое мешало сохранять равновесие. Радченко отбросил автомат в сторону, опустился на колени перед Мусой и, дернув рукоятку ножа, вытащил клинок из горла. Потом перевел взгляд на Джейн и спросил: «Вы как? Живы?» Только тут он заметил, что ее джинсы от колена и ниже уже пропитались кровью. Опустившись на колени, Дима обрезал правую штанину, осмотрел рану.